Пятая глава. Софи. Я оказалась единственным выжившим сотрудником. Официально у нас произошла утечка газа. Он скопился в подвальном помещении и случился взрыв. Записей с камер наблюдения не осталось. Волшебным образом городские камеры тоже не работали. Полиция без стеснения называла меня невероятным везунчиком, хотя я никак не могла понять, в чем же именно мне повезло. В том, что опасный вампир, сидя в заточении, смог виртуозно подстроить свой побег и решил разобраться со мной отдельно, а он обязательно за мной вернется, как и подобает хищнику. Он пока насытился и оставил десерт на потом. Вот только рассказать детали я никому не могла. У нас же секретная лаборатория. Ни одна живая душа за ее пределами не знала о существовании вампиров, не боящихся солнца, и не должны узнать, иначе общественной паники не миновать. Отчима хоронили в закрытом гробу со всеми почестями. Все же важный был человек, уважаемый. Государство оплатило все расходы. Какой-то не менее влиятельный хрен выступил у гроба с пронзительной речью. Остальные незнакомые люди накидали дорогих венков на могилу и свалили. Я впервые осталась одна. Вообще одна. Больше у меня родственников не было, даже дальних. И когда Лоренс придет, мое тело никто не будет искать. Я ни на минуту не сомневалась, что он наблюдает и выжидает удобный момент. Первые дни вздрагивала от каждого шороха за окном. Не могла найти себе места ни в доме матери, ни в квартире. Все время казалось, что за мной кто-то следит. Но скоро заботы о собственной безопасности сменились куда более неприятными новостями. Проклятый отчим был банкротом. Его дорогие костюмы, элитные часы, машины, застолья в ресторанах для важных дружков. Все было оплачено из заложенного дома матери, причем заложенного дважды. Юристы посоветовали отказаться от наследства и все отдать банку. Банк же позволил забрать личные вещи из дома, причем предварительно составили опись имущества и согласовали, что именно я могу забрать, а что должна оставить. В моем владении только квартира на окраине города, старые шмотки и коробка с мамиными фотографиями. Исходя из того, что я потеряла работу, придется немного затянуть ремень. На и так тощем пузе и срочно что-то придумывать. Первым делом я решила забрать те крохи, что еще принадлежали мне. Весь день провела в доме матери, мысленно прощаясь со старой жизнью. Одна коробка, вторая. Так мало моих вещей в огромном доме, что и забирать их нет смысла. Я устало плюхнулась на диван, который мы с мамой когда-то долго выбирали, и поняла, что из всего хлама мне дорог только фотоальбом. Пока я размышляла, как лучше перевести вещи, ведь машины принадлежали отчиму, а теперь банку, в дверь осторожно постучали. Я не ждала гостей, но, может, представители банка или юристы что-то забыли? Они странные ребята, любили приехать без звонка, ведь дом уже был их собственностью, а я всего лишь лишний гость. Без задней мысли я открыла входную дверь и замерла в ужасе. На меня смотрел Лоренс. Сначала я не поверила собственному зрению, но это точно он. Его надменные синие глаза, темные брови и густая копна едва вьющихся волос. Теперь на нем была белая рубашка с расстегнутой пуговицей у воротничка и черные брюки. От измученного и изуродованного вампира не осталось и следа. Лоренс молча переступил порог, не спрашивая разрешения войти, и тут же задрал голову, разглядывая интерьер. Благо, в доме матери было на что посмотреть. «Ты стала хозяйкой красивого дома?» «Он не мой», — я указала на коробке посреди гостиной. Отчим умудрился его дважды заложить и промотать все деньги. Нервно усмехнулась, потому что сама до конца не верила, что родной дом больше мне не принадлежит. Банк разрешил забрать личные вещи и валить на все четыре стороны. «Как печально!» Не то с искренней досадой, не то со злорадством произнес Лоренс. Я резко замерла посреди гостиной и не смела двинуться с места. Не просто так вампир пришел в мой дом. Я последняя, кого он обещал убить, но еще не осуществил задуманное. Осознание грядущей смерти ледяной волной окатило все тело. Он пришел убивать. «Ты...» Я пыталась говорить твердо, но изо рта вырывался дрожащий шепот. «Ты обещал все сделать быстро». «Что именно?» Лоренс строил из себя дурачка и растягивал не менее идиотскую улыбку, но ближе не подходил, чуял мой страх. «Ты каждый день клялся разорвать на куски всех, кто работает в лаборатории. Я тоже работала». Лицо Лоренса мгновенно посерело, улыбка спала, и он превратился в хмурого и очень злого вампира. «И выполнил обещание». Некогда бархатный голос приобрел стальной тон. «Не потому ли твоего отчима хранили в закрытом гробу?» Я кивнула, не в силах говорить от всепоглощающего животного ужаса. «Как это будет? Он выпьет всю кровь? Разорвет? Свернет шею? Лишь бы выполнил обещание. Лишь бы сделал все быстро». Внезапно лицо вампира прояснилось, и на нем снова появилась самодовольная улыбка. «Значит, говоришь, дом переходит в банку?» Он оглядел высокий потолок и хрустальную люстру в центре. «Сколько они хотят?» «Не знаю, еще не все документы собрали. Я бы присмотрелся к нему, будет летним домиком на выходные». Не знаю, откуда у меня появилась смелость, но от слов Лоренса кровь закипела. «Вампир будет ходить по моему дому, спать в моей кровати и пить кровь на моей кухне? Ну уж нет. Это все еще мой дом. Пусть только в памяти, но мой. Здесь 8 спален. Не великоват ли летний домик?» «У меня большая семья», — отмахнулся вампир. Не спрашивая разрешения, Лоренс направился в сторону кухни. Мужчина изучал интерьер будущей собственности. «Уверена, у вампиров полно денег. Они живут не тысячи лет. Это очередные недоказанные сказки. Но он дольше людей. Намного дольше». Лоренс так и не раскололся о своем возрасте, но могу предположить, что ему далеко за 80, вероятно, даже за сотню. Нам пока не удалось понять, что там у вампиров с возрастом. Когда они вышли к людям, ни у кого из них не было документов, так что при выдаче паспортов возраст записывали с их слов. «О, какое у тебя хорошее вино припрятано!» — воскликнул Лоренс из кухни. «Выпьем?» «Я не люблю вино». Вампир постучал дверцами шкафчиков и вернулся через минуту с бутылкой и двумя бокалами. Я все еще стояла посреди гостиной, размышляя о том, что если попытаться выбежать из дома прямо сейчас и добраться до дороги, то есть вероятность, что он не будет убивать меня при свидетелях, но бежать надо быстро. Лоренс развалился на диване и поставил бокалы на стеклянный журнальный столик. Мама всегда бесилась, когда я так делала. Она бы сейчас принесла салфетки и проворчала что-нибудь неприятное. Но мамы больше нет. Бухтеть в этом доме некому. «Давай, садись». Вампир постучал ладонью по дивану. «Вино чудесное, гарантирую». «Вы разве пьете?» «Иногда, по настроению». Кивнул он и ловко выкрутил пробку штопором. Я села на край, максимально далеко от вампира. Ему пришлось наклоняться и тянуть руку, чтобы подать бокал, но он сделал вид, что так и надо. «Что ж, София», — произнес он, отдельно смакуя мое имя, словно пробовал на вкус. «Выпьем за чудесную встречу. Рад видеть тебя в здравии». Протянув бокал, я недоверчиво посмотрела на вампира. «В здравии? А должно быть иначе?» Я нервно отпила побольше, чтобы хоть немного притупить страх. «Всякое может быть, но раз ты защищала меня, то и я не останусь в долгу». Он сделал небольшой глоток и откинулся на мягкую спинку. «Знаешь, красавица, боль со временем притупляется, даже такая невыносимая, которую вы заставили испытать. Я порой думаю, что не вампиры жестокие чудовища, а смертные. Иначе как объяснить ваше маниакальное стремление причинить как можно больше боли и страданий?» Он посмотрел на меня в надежде получить ответ, но мне нечего сказать. «Ладно, не будем о боли. У тебя ее было не меньше, чем у меня. Расскажи, почему не дала отпор отчиму? Взяла бы нож и отрезала ему член. Навряд ли он побежал бы жаловаться». «Он бы побежал». Мне нравилось говорить о дяде в прошедшем времени, и за это я должна благодарить вампира. Он бы упек меня в тюрьму или в психушку. Когда у человека властные покровители, он теряет берега разумного. И если тебе интересно, я на него заявляла. Не раз и не два, но каждый раз дело заминали. Убежала бы. Куда? Я осушила бокал и осознала, что уже не так сильно боюсь происходящего. Все, что осталось от матери, перешло ему. Дом, счета, даже ее украшения. А на зарплату лаборанта далеко не убежишь. Хочется обнять и плакать. С издевкой пробормотал вампир и потянулся за бутылкой. На этот раз он наполнил мой бокал почти до краев, словно хотел напоить и увидеть, какая же я, когда пьяненькая. Да никакая, обычно спать валюсь. Я снова пила, хоть и не понимала вкуса вина. Но раз Лоренс говорит, что оно хорошее, пусть так. Вино сначала расслабляет, потом дарит храбрость и развязывает язык. Я уже не боялась существа рядом. Мне интересно было выведать у него то, что не смогли узнать наши ученые. «Ты ведь не единственный, кто не боится солнца, так?» — произнесла я серьезным тоном и посмотрела на него не менее строго. «Если скажу, то точно придется убить», — улыбнулся он в ответ. «А я не хочу тебя убивать». И легко перевел тему. «Ты уже нашла работу?» «Да, в небольшой лаборатории. Через 2 дня выхожу, а пока с вещами разбираюсь». «Хорошо платят?» В ответ я пожала плечами. «Откуда я знаю, что для вампира хорошо? Как по мне, так копейки. Но лаборантам нигде много не платят». «Если нужны деньги, скажи, я помогу». Я в голос рассмеялась, не веря собственным ушам. С чего такая забота от существа, которого пытали у меня на глазах? Я знала, как он кричит от боли. Знала, сколько седативных надо ввести, чтобы не сопротивлялся и замолчал. А он знал, как сильно я его боюсь. «Не думаю, что просить помощи у вампира — хорошая идея, но спасибо за предложение». Лоренс поставил бокал на столик, встал с дивана и медленно приблизился ко мне. Навис, как скала, над скованным льдом морем и расставил руки в стороны. Я оказалась в его смертельных объятиях и ничего не могла поделать. Даже кричать бессмысленно. В доме никого, кроме нас, нет. «Я не просила помощи, но ты помогала», — тихо произнес он, нагло разглядывая мое лицо. Кажется, ему доставляло удовольствие смотреть на перепуганных до смерти людей. Он чувствовал власть над нами, знал, что сильнее и ловчее любого человека. Другие вампиры ведут себя намного скромнее, никогда не показывают силу, не лезут на рожон, стараются жить тихо и миролюбиво, но не Лоренс. Он никого и ничего не боится. Как его вообще смогли поймать? Он медленно опустил голову к моей шее. Вот теперь точно конец. Я напряглась всем телом, каждой клеточкой. Хотела закричать, вырваться и убежать. Надеялась сопротивляться до последнего, но не могла пошевелить даже пальцем. Его нос коснулся кожи, и он шумно вдохнул. «Знаешь, чем ты пахнешь?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Страхом, похотью и отчаянием. Ты загнанная овечка, отбившаяся от стада. Никто не придет на помощь. Я бы забрал тебя к себе, пообещал бы вечную жизнь и медленно смаковал, пока не выпил до дна, до последней сладкой капли». Его ледяное дыхание кололо кожу, словно сама смерть касалась костлявыми пальцами и впивалась в тело. А еще... В нос ударил приятный запах от его волос. Смерть не может хорошо пахнуть. Она мерзко воняет больницей вперемешку с металлическим запахом засохшей крови. «Не надо, умоляю», — прошептала возле его уха, но понимала, что никакие слова не помогут. «Ох, мольбы, обожаю их». Он коснулся губами напряженной вены на шее и поцеловал ее. «Сладкие слова для моих ушей». «Вы, люди, считаете себя всесильными, думаете, что можете подчинить вампиров, но вы такие убогие перед лицом смерти, такие слабые, глупые и самонадеянные, что диву даешься, откуда у вас столько уверенности в своих силах». Горячие слезы брызнули из моих глаз, стекая по ледяным щекам. Слезы абсолютной беспомощности. Я знала силу вампира, Видела, с какой легкостью он вырывал анкерные болты из бетонной стены. Что ему слова? Что ему мои попытки сопротивления? «Чего ты хочешь?» Прошептала я в отчаянии, надеясь хоть немного понять, что меня ожидает и в каком виде. «Хотел убедиться, что ты не наболтаешь лишнего. И еще немного тебя». Он поднимался выше и почти касался моих губ. «Но с едой не принято играться. Какой бы ты ни была хорошей и доброй, ты всего лишь кровь и мясо». Пальцы коснулись тыльной стороны запястья, в точности, как он делал в лаборатории. Наш тайный знак. Только теперь на нем не было ошейника, и никто бы не активировал бомбу. Лоренс резко выпрямился и сделал шаг назад, любуясь на мое одеревеневшее тело. Бокал в руках чуть наклонился, и вино вытекало на живот, расплываясь кровавым пятном на светлой кофте. Довольная ухмылка на его лице пугала не меньше, чем клыки у шеи. «Ладно, красавица, надеюсь, больше не увидимся», — беспечно бросил он и пошел к выходу. Я осталась одна в пустом доме и не могла прекратить рыдать. Пыталась избавиться от страха, угомонить дрожь в теле, но ничего не помогало. Я даже с дивана не в состоянии подняться. Так и сидела с пролитым на себя вином.